Глава 25. Самкиэль. Неделю спустя. «Я говорю вам о том, что видел. В одну секунду они были там, а в следующую исчезли. Как будто огромный конвой проехал мимо моего дома, а потом наступила тишина. Я вздохнул и потер переносицу, когда маленький человек упер руки в бока. Винсент переминался с ноги на ногу, пока Имаджин возвращала фотографию в рамке на место. «Я понимаю ваше беспокойство, но если вы расскажете об этом местным журналистам, это только ухудшит ситуацию. Вы понимаете?» Седовласый мужчина поднял руки. «Все, что я знаю, это то, что по миру ходят красноглазые монстры, и я не буду рисковать. Ясно?» «И дело вовсе не в большой сумме денег», «В качестве компенсации, верно?» Имаджин подошла ко мне. Он сглотнул и открыл рот, чтобы ответить, но я поднял руку, прерывая его речь. «Достаточно». Комната содрогалась вместе с моими нервными клетками. «Вы устроили спектакль из-за пропажи быка. Напугали соседний город жутким крылатым зверем, хотя на самом деле... вполне могли сами его потерять». «Я бы никогда...» «Мы закончили», — сказал я, разворачиваясь на каблуках и направляясь к Винсенту. «Выплати ему двойную компенсацию. Купи новых животных вместо исчезнувших и убедись, что он не позовет толпу смертных в следующий раз, когда произойдет подобный эпизод». Я подчеркнул последнее слово, взглянув на груду пустых бутылок из-под алкоголя. Хлопнув дверью, я вышел на солнечный свет. Имаджин последовала за мной. «Это было немного грубо, даже для тебя», — сказала она. «У меня нет времени на эти глупости». Я шел по дорожке. Грязь покрывала мои ботинки. «Агрессия и грубость не помогут тебе ее найти», — почти выкрикнула Имаджин. Я повернулся к ней лицом. Винсент вышел из дома и спустился по деревянным ступенькам. «Как и бессмысленные визиты, которые мне приходится делать по малейшему поводу. Ты действительно думаешь, что Диана летает по небу и ворует крупный сельскохозяйственный скот? Она их не ест». Мое сердце сжалось при мысли о том, кого она может съесть. В голове проносились ужасающие образы. Я выдохнул и взъерошил волосы. Имаджин стояла рядом, наблюдая за моими движениями. «Она одна, Имаджин. Я знаю, как одиночество влияет на человека. Моя изоляция была добровольной. А этот психопат силой отнял у Дианы все и всех. Она не просто потеряла сестру. Она потеряла друзей, кров и дом. Теперь у нее нет ничего и никого. У нее есть ты, а это очень многое. Ты спас бесчисленное множество жизней. Ты спас нас, и ты сможешь спасти и ее. Пожалуйста, просто постарайся быть слегка хладнокровнее». «Я пытаюсь. Это непросто. Я чувствую непрерывную боль, которая буквально кричит мне, чтобы я сделал хоть что-то. Я знаю, что это ее боль. Я не могу этого объяснить, но знаю, что это так». Винсент стоял рядом, слушая наш разговор. Я ожидал, что он что-то скажет, но он продолжал молчать. В его глазах мелькнуло нечто, чего я не мог понять. Имаджин кивнула. «Еще есть время найти ее. Найти его. Мы не проиграли битву, мой повелитель». «Еще нет. Но что-то не так, а мы не можем это исправить». Я вздохнул, моя голова снова загудела. «Ничто не может». Последняя фраза соскользнула с губ против моей воли. Больше я ничего не сказал. Призвав свою силу, я взмыл в небо. Раздался зловещий раскат грома, и я исчез в облаках. Я переместился в здание гильдии Серебряного города. Балкон, на который я приземлился, выходил в большой офис. Вся гильдия была на взводе. Все суетились, пытаясь привести в порядок разрозненные кусочки этого неспокойного мира. Я направился прямиком в конференц-зал. Ксавье сидел в окружении бумаг, вырезок из новостных газет и ноутбуков. «Что-нибудь новое?» Ксавье резко поднял голову. Увидев меня, он провел рукой по волосам. «Ферме крышка». Я в замешательстве поднял брови. «Она уничтожена?» — уточнил Ксавье. Кэмерон и Ксавье так быстро приспособились к новому языку, уже спустя месяц они с легкостью перебрасывались фразами, которые я так и не запомнил. Они были по-настоящему умными, когда не валяли дурака. «Ах, да!» — я прочистил горло. У смертного, от которого пахло дешевым алкоголем, пропал бык. Ксавье кивнул. «Я не...» Воздух в комнате резко изменился. Я выхватил клинок. Стальной конец замер у горла Ракарема. «Одно движение, и твоя кровь украсит этот стол». Я понятно объяснил. Судьба стояла неподвижно. Ксавье вскочил на ноги, в его руке появилось оружие. Я почувствовал прибытие Ракарема, а Ксавье нет. И это его не обрадовало. Он встал слева, готовый защищать своего короля. Воздух в помещении успокоился и вернулся в прежнее состояние. «Ты не найдешь свою королеву с помощью газет или расспрашивая смертных с плохим зрением». Моя рука сжалась на рукояти клинка. «Где она?» «Она планирует осадить город». «Город?» Я сделал глубокий вдох. «Почему?» «Она захватит его, если...» «Если что, Ракарем!» Я чуть сильнее прижал кончик клинка к его горлу. Буря, пронесшаяся по небу, на этот раз принадлежала мне. Миллионы частиц моей силы прорвались сквозь воздух, нарушив атмосферную оболочку. Полки задрожали, комната вибрировала от раскатов грома. Я чувствовал, что срываюсь, и вот тому доказательство. Ты был рядом, но не остановил ее. «Я не могу». «Ты знаешь, как это работает? Судьба не должна вмешиваться». Я искренне рассмеялся, и Ксавье обеспокоенно на меня посмотрел. «Не вмешиваться? А разве ты не это делал с самого начала? Разве не поэтому тебя заперли? Разве не неспособность твоих братьев не вмешиваться стала причиной твоего заключения? Предполагалось, что вы будете нейтральны, что вы — шепот, определяющий судьбу смертных, сосуд, инструмент для старых и новых богов. Но и сейчас ты не на моей стороне. Она жаждет любви». Кровь прилила к лицу даже при одном упоминании об этом. «Я советую тебе хорошо подумать над словами, которые слетят с твоих губ, потому что они вполне могут оказаться последним, что ты скажешь. Проблема в тебе». Мои губы скривились, и я чуть не вонзил лезвие ему в горло. Ракарем даже не вздрогнул, когда острие меча впилось в плоть между его ключицами. «Она любит тебя так же, как и ты ее. Это проблема для многих». Я почувствовал, как что-то во мне сломалось. Моя грудь физически заболела от этих слов. Судьбы хоть и раздражали, но все же не умели лгать. Рука Ракарема взметнулась вверх. Из кончиков его пальцев вырвалось туманное облако звезд. Оно парило над нашими головами, демонстрируя образы прошлого. Все мое существо сжалось, когда я узнал себя и Диану. Мы были на фестивале. Услышав ее смех, даже искаженный и далекий, я едва не упал на колени. Боги, сколько времени прошло с тех пор, как я слышал этот звук. Мне хотелось бежать за ним. Я смотрел, отчаянно желая увидеть ее лицо. В ее руке было это странное пушистое лакомство. Она повернулась и улыбнулась мне. Прекрасная, яркая и полная жизни. Куртка, которую я ей дал, соскользнула с ее плеча. Сцена изменилась, и мы снова оказались в саду у Дрейка. Я протянул ей желтый цветок. Ее глаза расширились, удивляясь этому жесту. Губы изогнулись в нежной улыбке. В ее глазах вспыхнули чувства. Искра чего-то нежного, искреннего и бесконечно особенного. Почему я не замечал этого раньше? Это проблема и для нее. Он слегка повернул запястье, и изображение изменилось. Воспоминания резонируют с чувством вины. Диана закричала и разнесла здание на куски. Я вздрогнул. Боль, наполнившая этот крик, преследовала меня каждую ночь и подпитывала мои кошмары. Она считает, что ее чувства привели к кончине ее сестры, что любовь к тебе была слабостью. Комната вернулась в нормальное состояние, и он сложил руки перед собой. Ксавье опустил оружие, и зал погрузился в гулкую мрачную тишину. Мои руки дрожали. Я боролся с отчаянием и с болью, не только моей, но и ее. «Какой у тебя план, Ракарем? Когда она придет в город, впусти ее. Ты должен следовать по этому пути, чтобы все сработало». «Сработало что?» — прорычал я. «Все», — сказал он. Его белые непрозрачные глаза распахнулись по паре снизу и сверху обычных глаз. «У тебя мало времени». Он посмотрел на Ксавье позади меня. «У вас всех». Эти слова. Неужели эта судьба шептала их мне на ухо? Я сжал рукоять меча, все еще приставленного к его горлу. «У меня нет ни времени, ни терпения на загадки и игры. Ни сейчас и никогда дело касается ее. Где она?» Комната вибрировала от неудержимой энергии, требовавшей выхода. Искры силы, словно электрические разряды, бегали по моей коже. Каден говорил с ней. «Это создало еще один надлом в и без того поврежденной психике. Если он прикоснется к ней, я...» Он это сделал, но не физически. И все же его слова резали острее любого клинка. «Она ранена?» «Глубоко. Но ты и сам это чувствуешь, не так ли? Ты заботишься не только о ее физическом благополучии, но и о психическом. Я знаю, что одиночество может сделать с израненным разумом и сердцем. Кроме того, я знаю, что Каден пойдет на все, чтобы еще сильнее отдалить ее от меня». «Что он ей сказал?» Раккарем кивнул, не обращая внимания на то, что лезвие впилось ему в горло. «Диана знает о плане твоего отца относительно помолвки». Мой клинок дрогнул. Энергия корчилась и отчаянно сопротивлялась моему слабеющему контролю. Я не осознавал, что комната трясется, пока не заметил, как Ксавье отчаянно пытается удержать лежащие на столе бумаги. «Каден использовал часть твоего прошлого, чтобы уничтожить любой достигнутый тобой прогресс». Меня тошнило. Сердце бешено колотилось. «Но мы с Имаджин никогда... Этот договор недействителен. Началась война, и в союзе не было необходимости». «Она этого не знает». Я опустил свой клинок, призывая его обратно в кольцо. «Мне нужно найти ее, поговорить с ней. Пожалуйста, это очень важно». Он отступил назад. Масса звезд закружилась у его ног, напоминая мне, что он лишь носил оболочку человека. «Тебе не нужно умолять меня, король-бог, потому что она сама к тебе придет. Тебе просто нужно ее впустить. Она ищет предмет, который у тебя есть, и возьмет его. Но если вместо этого тебе удастся ее поймать, то у тебя будет надежда на лучшее будущее, на лучший исход, чем тот, который я видел. Она построила стену вокруг себя и своих эмоций. Тебе просто нужно найти трещину, проход внутрь». Я сглотнул, зная, что он собирается уйти, и даже моя сила не сможет удержать судьбу. «Как?» — огрызнулся я. «Скажи мне, как?» Космическое облако у его ног росло. Раккарем растворился в звездной материи, но по комнате эхом разнеслись его последние слова. «Каден забрал у нее семью. Верни ее».